Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Тим, посмотри, птица на горизонте. Где? Я не вижу ни одной. Ну как же, даже я своими старыми глазами вижу ее. Вон там, смотри. Да нет там никаких птиц. Я же совершенно отчетливо вижу, как она машет крыльями. А все-таки птицы там нет. Это лисица. Кто? Обыкновенная летающая лисица. Вроде летучей мыши, только очень крупная. Но вы же их знаете, капитан. Они живут почти на каждом острове Акварии. Да, старею. Как же я мог перепутать летучую мышь, пусть и очень большую, с птицей? Не расстраивайтесь, капитан. С каждым такое может случиться. Обидно. Ведь я все-все про них знаю. Живут они на деревьях большими колониями. По утрам кричат так громко, что мешают спать уставшим морякам. А едят они только фрукты и ничего больше. Найдут большое баньяновое дерево, поселятся на нем всей семьей, и никакими усилиями их оттуда не выгонишь. Каждая летучая лисица размером с кошку, а крылья у них почти как размах моих рук. И летают они очень здорово, далеко и долго. Могут даже переселяться с острова на остров. Правда, приземляются эти звери неуклюже. Хватаются на лету за ветку, складывают крылья и повисают вниз головой. Мех у них рыжий, а на голове черный. Глаза большие, головы глупые. Капитан! Косточками от плодов баньянового дерева кидаются. Аккуратно обгладывают и бросают вниз. Раза два и мне по голове попадало. Капитан, смотрите! А еще у них огромные уши. Прямо по курсу остров. Что? Уже? Так, ну-ка посмотрим на карту. Ага, значит так. Утром мы были вот здесь, потом подул восточный ветер, и мы двинулись вот сюда. Ага, понятно. Ну, если мои старые глаза не обманывают меня на этот раз, то это остров Такатек. Как? Такатек. И раз уж мы посещаем абсолютно все острова Акварии, то и сюда заглянуть обязаны. Согласен? А как же? Ну тогда полный вперед! Есть полный вперед! Похоже, что здесь никого нет. Такой огромный остров, и даже деревья не растут. Сплошной песок и больше ничего. Да, поговорить тут не с кем. Ой, что это? Что случилось? Не знаю. Мне показалось, что песок под моими ногами шевельнулся. Вот смотрите еще раз. Что это? Понятия не имею. Никогда в жизни не видел, чтобы песок двигался сам по себе. Посмотри! Он поднимается! Гора песка растет прямо у меня под ногами. Отойди подальше, она уже мне по плечо. И продолжает расти. Ой, по-моему, эта гора начинает напоминать человеческую фигуру. И правда похожа на человека. Только на очень большого. Я даже могу различить глаза и рот, и он открывается. Песочный воин хочет знать, кто вы. Зачем пришли на священный остров Текотек? Капитан, что это? Я никогда не видел ничего подобного. Отвечайте! Иначе песок навеки скроет вас. Меня зовут Тим. Я Юнга. А это мой друг, капитан Макнорт. Что вам нужно здесь? Мы ищем один очень важный предмет. Он нам очень нужен. Вы искатели сокровищ? Ну, можно сказать и так. Сокровища острова Текотек не достанутся никому. Смерть каждому, кто покусится на них. Прощайтесь с жизнью. Капитан Макнорт, смотрите, песок поднимается вокруг нас. Похоже, это существо пытается засыпать нас. Бежим! Да, скорее. Нужно успеть, пока стена из песка не стала слишком высокой. Карабкайся, забирайся наверх, я помогу. Давай, давай. Каждый, кто придет на остров Текотек, должен остаться здесь навсегда. Ни один искатель сокровищ не может уйти отсюда невредимым. Смерть и забвение настигнут вас под песками острова Текотек. Капитан, я уже на вершине. Давайте руку, руку давайте. Нет, Тим, мне уже не выбраться. Беги, малыш, беги на шхуну, поднимай паруса. Нет, капитан, я не могу идти без вас. Давайте же руку, ну, скорее. Удивительно. Один человек готов отдать жизнь, чтобы спасти другого человека. А этот другой человек готов погибнуть, чтобы спасти первого. Так не должно быть. Люди не бросают друзей в беде, болван! Запомни на будущее! Все искатели сокровищ, которые появлялись на этом острове, были трусливы и малодушны. Они бежали и всегда бросали остальных, спасая собственную жизнь. И те из них, кому удавалось вырваться, никогда не возвращались, потому что страх не пускал их. И это было правильно. Сокровища острова Текотек не должны достаться людям. Да не нужны нам твои сокровища, дубина! Отпусти капитана! Хорошо. Я пощажу вас. Что это было? Тим, ты цел? Да, я в полном порядке, капитан. Расскажите мне, кто вы и зачем пришли сюда? Говорите правду. Я уже сказал, мы ищем один важный предмет. Сокровище? Для нас это настоящее сокровище. Мы ищем волшебную статуэтку племени Вилавару. Когда мы сможем собрать их все вместе, то выстроим заново дома в моей деревне. Шторм разрушил ее. Вы ищете статуэтку? И вам не нужны изумруды? Нет. И алмазы, и золото? Нет, спасибо. А серебряные доспехи короля Матомбы Пятого? Бриллианты, аметисты, монеты, кубки? О, нам не нужно все это. Можешь оставить себе. Если у тебя нет статуэтки Веловару, мы отправимся дальше. Ну, я не должен отпускать людей с этого острова. Это еще почему? Давным-давно на острове Текотек жили люди. Их было много, и у них была счастливая жизнь. Они растили детей, ловили рыбу и никому не делали зла. Но однажды ветер принес на остров лодку, а в ней была ведьма Амга. Она околдовала всех людей острова и превратила их в грозных разбойников. Все, даже женщины и дети, бросились в море на поиски добычи для Амги. Они были неуязвимы. Они нападали на корабли под покровом ночи и свозили все награбленное сюда, на этот остров. Сокровищ было много. Ведьма была довольна. Но потом она решила, что люди ей больше не нужны. Так появился я, песочный воин. Она велела мне похоронить всю деревню в толще песка. С тех пор я охраняю остров Текотек от каждого, кто посмеет покуситься на сокровища. Ну... Я никогда не видел, чтобы люди жертвовали собой ради друга. Тогда тебе предстоит многому научиться, песочный воин. Люди — это не только морские разбойники, которых ты привык видеть. Тим, да что ты разговариваешь с этим истуканом? Все равно у него вместо мозгов песок. Еще немного, и из-за него малая медведица осталась бы без капитана. Не сердитесь на него, капитан. Он просто никогда в жизни не видел хороших людей. Скажи нам, воин, не слышал ли ты о магических статуэтках Веловару? Нет, хороший человек, я ничего не знаю о них. Ну, тогда нам и вправду нужно отправляться в путь. Погодите, я всегда знал, как надо поступать с плохими людьми. Но я не знаю, как поступать с хорошими. Может быть, мне нужно отдать вам сокровища? Нет, спасибо. Я же говорил, сокровища нам не нужны. Прощай, песочный воин. Да уж, прощай. Надеюсь, я больше тебя никогда не увижу. Прощайте, хорошие люди. Счастливого пути. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.